Глава 21. «Мирунь, ты хоть понимаешь, с кем ты согласилась пойти на свидание?» — ошарашенно спросила Белла. «Это, может, и не свидание. Может, он просто хочет поблагодарить меня, как педиатра внучки». «Педиатру внучки таких букетов не дарят. Машину бесплатно не чинят. И в ад, ой, блин, то есть в рестик в пятницу вечером, не зовут. Так что тут диагноз налицо». «Какой еще диагноз?» — поморщилась Мира. «Какой-какой? Мальчик поплыл, мальчик попал». Пропела она строчки из популярной песни. «И возвращаясь к вопросу, ты хоть знаешь, кто от тебя поплыл?» «Во-первых, не поплыл, а во-вторых, я только знаю, что семья у Софии обеспечена. До этого они жили в пентхаусе в ЖК, а в конце прошлого года я уже приезжала к ним в дом». «Темнота!» — цокнула Белла и протянула ей свой мобильный. «Листай, это твой Дулатов, владелец заводов, газет, пароходов, единственный хозяин группы компаний «Дулат Групп», куда входит сеть автосалонов, завод по сборке машин и автобусов, куча объектов здесь и в Астане, и...» Белла отбила барабанную дробь по столу. «Алматы Плаза». «Торговый центр?» — переспросила ошарашенная Мира. «Это все, что ты услышала?» — фыркнула Белла. «Нет, я все остальное тоже слышала, я просто...» «Его состояние оценивают в 350 миллионов долларов. Долларов, Мирунь!» Несколько секунд Мира сидела, прижав пальцы к губам, а потом внезапно стащила телефон со стола со словами. «Я не могу с ним пойти. Я отменю». «С ума сошла, мать!» Белла резко встала и чуть ли не легла на стол, отбирая у подруги телефон. «Как это не пойдешь? Пойдешь как миленькая». «Ты видела его? Он миллионер, Белл. Долларовый. Статусный мужик, а я...» «Отдай». Госпожа Бакунс все-таки выхватила мобильный из рук подруги, положила к себе в карман и поправила халат на роскошной груди. «У нас даже нет ничего общего», — стояла на своем Мира. «У тебя двое внуков, у него внучка. Детские какахи и сопли. Вот вам и тема для обсуждения». «Не думаю, что этот человек обсуждает детские какахи», — закатила глаза педиатр. «Слушай», — потеряв терпение, воскликнула Белла. «Я, конечно, понимаю, что Баха знатно проехался по твоей самооценке, женившись на молодухе, но, блин, Мира, на тебя запал мужик. Мужик!» — прокричала она. «А с развода прошло сколько?» Она начала считать на пальцах. «Почти 8 месяцев. 8!» «Тихо ты!» — зашипела Мируэрт. «Только попробуй с ним не пойти!» Маленькая армянская женщина грозно постучала указательным пальцем по столу. «Вот только попробуй, и я не буду с тобой разговаривать!» «Ой, тоже меня напугало!» — поморщилась Мира. «Значит так, ты до скольки сегодня?» «До 4. «Я тоже. Поедем в плазу твоего ухажера, прошвырнемся по магазинам, купим тебе платье на свиданку». «У меня есть платье», — огрызнулась Мира, сложив руки на груди. «Возьмем новое. Ты похудела на 2 размера. Нам не надо, чтобы на тебе все висело, как на дистрофике. Мужчина ценит в женщине формы». Она провела рукой по линии груди и бедер. «Мой Жорик уж точно». Мире пришлось подчиниться Белле Борисовне и вечером после работы поехать на шопинг в торговый центр, по закону подлости, принадлежащей Ансару Дулатову. Несмотря на то, что внешне она сохраняла спокойствие, внутри нее бушевал ураган. Она вспомнила их первую встречу, то, как он держался с ней, подчеркнуто вежливо, так как смотрел на прощание, и она отметила красоту его голубых глаз, что досталось по наследству его дочери и внучки. Потом всплыл эпизод в первый день Нового года, когда Белла на весь подъезд горланила песню про алкоголичку, и именно в этот момент по лестнице поднимался Ансар. Сейчас Мира гадала, что же он делал в их пятиэтажке и к кому пришел в гости. Может, к старому другу или родственнику. Ну и, наконец, вчерашняя случайная встреча на дороге, короткий диалог в машине, его уверенность, энергетика и выдержка, которая так ей понравилась. Ансар Дулатов был для Мируэрт хозяином жизни и жителем Олимпа, куда простым смертным не попасть. Безусловно, его широкие жесты и приглашения на ужин взбудоражили ее, запустив на дне души интересные, совершенно забытые процессы. Но обо всем по порядку. Переходя из бутика в бутик, Белла Борисовна браковала все, что надевала, и демонстрировала ей Мируэрт. То госпоже Бакунс не нравился крой, то ткань, то длина, то расцветка. Мира уже валилась с ног от усталости, когда Белла ткнула пальцем на манекен за прозрачным стеклом очередного магазина. На нем, как влитое, сидело черное платье ниже колен с вырезом в форме сердца и короткими рукавами со спущенным плечом. «Давай вот это еще примерим», — приказала подруга, и Мируэрт смиренно подчинилась. «Мы с тобой прям как Джулия Робертс в «Красотке», да?» «Она была проституткой», — напомнила ей Мира. «Да какая разница?» — махнула Белла рукой. «Пошли!» И вот когда Мируэрт все-таки надела то самое платье, застегнула боковую молнию и посмотрела на себя в зеркало, то расплылась в улыбке и сама себе понравилась. «Вам очень идет», — подметила девушка-консультант. «Такое декольте подчеркивает вашу грудь, делает ее визуально пышнее и зрительно вытягивает шею». «Моя хорошая!» Белла, державшая в руках две сумки, свою и подруги, соскочила с кресла и подлетела к Мире. «Вот это оно! То, что надо! Берем, да?» С надеждой спросила она Мируэрт, когда та разглядывала себя в большом зеркале в зале. Здесь при ярком свете она смотрелась даже лучше, чем в примерочной. «Берем», — решилась Мира, впервые за долгое время почувствовав себя обворожительной. В этот момент в голове пронеслась мысль, что ей нужна была эта встряска, чтобы увидеть себя в совершенно новом свете и выйти за свои собственные рамки. «Ура! Давай, дуй переодеваться, и нижнее белье тебе посмотрим». «Зачем?» — вскинула брови женщина. «Кушать, ну, Мира, блин. К новому платью нужны новый лифчик и трусы, желательно пушап, чтобы девочек твоих приподнять и выгодно преподнести перед вратами ада». «Белла!» — покраснев, шикнула Мируэрт. «Какая ты блаженная, ей-богу!» — нетерпеливо бросила Белла вслед подруге. «Всему учить надо». Молодые консультанты магазина еле сдерживали смех, наблюдая за взрослыми тетями и их забавным диалогом. В итоге из торгового центра Мира ушла с новым платьем и двумя комплектами нижнего белья. Простеньким, повседневным и сексуально-кружевным. Обычно она всегда отдавала предпочтение первому варианту как самому удобному. Наконец наступила пятница. Прием в клинике прошел как обычно, и после работы ее вызвали только к одному маленькому пациенту. Однако из-за вечерних пробок, которые начинаются в Алматы после 4, Мира добралась домой только после 5 и в попыхах начала собираться на встречу с Ансаром. Приняла душ, смыла утренний макияж, сделала новый, уложила волосы и почувствовала себя совершенно другой и новой Мирой. Ей вдруг очень захотелось еще раз примерить черное смелое белье, купленное накануне. Она достала его из бумажного пакета, погладила мягкое нежное кружево, надела сначала бюстгальтер, затем трусики. Посмотрев на себя в длинное зеркало, встроенное в шкаф, Мира довольно улыбнулась своему отражению, чуть приподняла белье, прошлась пальчиками сначала по их верхнему краю, затем по обнаженному плоскому животу и дотронулась до чашек лифчика, который выгодно подчеркивал ее троечку, немного уставшую после двоих детей, но не теряющую надежды на лучшее. «А бельишко и правда, что надо. Хорошо, что похудела», — сказала вслух Мира, приподняла вверх волосы, повернулась сначала вправо, затем влево и вытянула шею. «Грудь пока держится, это хорошо. Животик». Женщина собрала чуть выше пупка маленькую складочку, которую даже жирком можно назвать с натяжкой. «Растяжки на попе». Она постучала ладонями по ягодицам и поморщилась. «Ну и ладно. Мне же не 17, я 2 родила». На кровати зазвонил телефон, и Мира подумала, что это Белла, которая потребовала выйти на видеосвязь и показаться перед свиданием. Но на экране появилось фото невестки. «Привет, Джебек, как вы?» «Ой, мам, мы плохо», — взволнованно ответила сноха. «Что случилось?» Мира села на край кровати и прижала руку к сердцу. «Ой, Мина, температура под 40. Я уже час назад дала жаропонижающее, но не сбивается. Он так сильно кашляет». Мируэрт услышала кашель внука, и он ей очень не понравился. Она вспомнила, что в выходные Димаш, Жебек и Мин ездили за город, в комплекс 8 озер. И там малыш купался в бассейне. Скорее всего, это переохлаждение. «Мам, вы можете к нам приехать? Димаш на работе, а я уже с ума схожу». «Конечно», — напрочь забыв о свидании, сказала Мира. «Я прямо сейчас к вам приеду».